Примите лучше дружеский совет. Не противьтесь браку с графом Дурбеком. Отдайте ему свою руку, оставаясь в душе целомудренной невестой или верной супругой своего Асканио. Вы нужны графу исключительно для осуществления его честолюбивых замыслов. А став графиней Дурбек, вы легко разрушите все эти бесчестные намерения. Вам достаточно будет во всеуслышание заявить о них, тогда как теперь... Ну, скажите, кто поддержит вас теперь? Даже я не осмелюсь помочь вам в борьбе против законных прав отца. Если бы речь шла только о том, чтобы расстроить планы вашего мужа, вы нашли бы во мне самую деятельную помощницу. Обдумайте все хорошенько. Покоритесь, дитя мое, чтобы стать хозяйкой своей судьбы. Сделайте вид, будто жертвуете свободой, чтобы стать независимой. И тогда вас постоянно будет поддерживать мысль, что Асканио — ваш единственный законный супруг, что союз со всяким другим человеком — кощунство, и вы станете поступать так, как подсказывает сердце. Совесть никогда не упрекнет вас, а свет, перед которым будут соблюдены все приличия, вас оправдает. «Сударыня, о, сударыня!» — прошептала Коломбо, вскакивая со стула, несмотря на попытку герцогини удержать ее силой. «Не знаю, так ли я поняла вас, но мне кажется, вы советуете мне совершить низкий поступок». «Что такое?» — воскликнула герцогиня. «Я говорю, сударыня, что добродетель не нуждается в уловках, и что мне стыдно за вас. Я понимаю, вы ненавидите меня и прикрываетесь личиной дружбы, чтобы легче заманить меня в западню. Вы хотите обесчестить меня в глазах Асканио, ведь вы прекрасно знаете, что Асканио не может любить женщину, которую презирает. Разве не так, герцогиня?» «А хоть бы и так!» — не в силах более сдерживаться, — крикнула госпожа де Тамп. «В конце концов, я устала от всей этой комедии. Ты говоришь, что не желаешь попасть в западню. Прекрасно! Я столкну тебя в пропасть. Хочешь ты этого или нет, а за графа ты выйдешь. Значит, я стану жертвой насилия, и это послужит мне оправданием, и, уступив силе, если только я уступлю ей, я не оскверню своей любви». «А ты что же, бороться вздумала? Всеми средствами, какие найдутся у беспомощной девушки. Знаете, я никогда не дам согласия на этот брак. Вы насильно вложите мою руку в руку этого человека, а я скажу «нет». Вы подведете меня к алтарю, я и тогда скажу «нет». Заставите меня преклонить колени, но и стоя на коленях перед лицом священника, я тоже отвечу «нет». Что ж из того? Если свадьба состоится, Асканио поверит, что ты согласилась стать женой Дурбек. Я надеюсь, сударыня, что свадьба не состоится. Кто же, интересно, избавит тебя от нее? Господь в небесах и один человек на земле. Человек этот в тюрьме. Нет, сударыня, он свободен. Кто же он? Бенвенуто Челлини. Услышав имя воятеля, которого она считала своим смертельным врагом, герцогиня заскрежетала зубами от злости и уже открыла рот, чтобы присовокупить к этому имени какое-нибудь страшное проклятие, но тут приподнялась портьера, и паж объявил о приезде короля. Герцогиня с улыбкой поспешила навстречу Франциску Первому и увлекла его в соседнюю комнату, сделав слугам знак, чтобы они следили за Коломбой. Глава 11. Бенвенуто в тревоге. Через час после ареста Асканио и похищения Коломбы Бенвенуто не спеша ехал верхом по набережной Августинцев. Он только что расстался с королем и придворными, которых забавлял всю дорогу потешными историями. А на них он был великий мастер, искусно примешивая к вымыслу